Глава 12. Настоящее время. Я просыпаюсь раньше, чем обычно. Скорее всего, это связано с тем, что я нахожусь не дома и даже не в съемной квартире. Просто лежу в кровати и смотрю на сына. Не хочу выходить, не хочу лишний раз встречаться с Игорем. Как только хлопает входная дверь, я осторожно встаю и на цыпочках выхожу из комнаты. Надеюсь, Мещеряков не вернется до вечера, а к вечеру мы с сыном отправимся на прогулку и, вероятно, не встретимся с Игорем. Проходя мимо гостиной, я замечаю на журнальном столике ноутбук и записку. Губы невольно расплываются в улыбке, можно было отправить сообщение на мобильный, но записка, несмотря на то, что она, очевидно, рабочего содержания, хочется думать иначе, будто в ней скрыто романтическое послание. Черт возьми, о чем я только думаю? Присутствие Мещерякова в моей жизни значительно ослабляет работу мозга, что мне совершенно не нравится. Нетерпеливо раскрываю записку и читаю содержимое. «Доброе утро. Оставляю тебе свой домашний ноутбук. На нем все программы уже есть, так что не придется настраивать. Хорошего трудового дня». В тексте нет ни единого намека на романтику, но отчего-то сердце радостно учащает свой стук. Но если говорить откровенно, то на самом деле мне страшно. Страшно снова привязаться к нему и даже влюбиться. Самое ужасное, что второе более чем реально. Ведь сейчас я испытываю к Игорю теплые чувства. У Мещерякова доброе и открытое сердце, несмотря на то, что он всеми возможными способами пытается скрыть этот факт. Обычно деньги, бизнес, новый статус меняют мужчину, но не Игоря, что не может не восхищать. На протяжении всего дня мне едва удается оторвать голову от ноутбука. Сыну скучно. Он пересмотрел все мультфильмы, поиграл в игры и больше не знает, чем заняться. Слоняется из стороны в сторону, стараясь не отвлекать меня. Однако я все равно отвлекаюсь. Мне хочется поиграть с ним, но я не могу оторваться от рабочего процесса. Ситуацию с Арсом спасает Николай Григорьевич. В обеденное время он забирает моего мальчика на прогулку, оставляя меня одну в квартире Мещерякова. По работе возникают некоторые сложности, и мне приходится быстро собраться и отправиться в офис. Нужного договора с новым поставщиком у меня на руках нет. Юрист нашей компании оставил его на моем столе, а сам уехал по срочным делам. Есть, конечно, один вариант – остаться дома у Игоря. Можно попросить Вику сфотографировать договор и отправить его мне. Но нет, это совсем не вариант. Даже под дулом пистолета я не стану просить Лаврову об этом. Через 40 минут я подъезжаю к офису. Как только выхожу из автомобиля такси, чувствую, как учащается пульс, усмехаясь про себя. Чем ближе к Мещерякову, тем сильнее волнение. И я намерена у него работать. Просто поразительно. Нужно беречь свое сердце, а не находиться рядом с источником моего беспокойства. Я поднимаюсь в свой кабинет и обнаруживаю, что он пуст. Вики почему-то снова нет на месте. Она вообще работает? Или, может, Игорь ее уволил? Я принимаюсь за работу, изучаю новый договор, но нахожу в нем один пункт, который не соответствует требованиям нашей компании. Обычно наш юрист Дмитрий согласовывает каждое слово с Игорем, но в этот раз кажется, будто согласования не было, или же мой начальник невнимательно изучил его. Так или иначе, этот пункт обязательно нужно обсудить. Я подхожу к кабинету Мещерякова и заношу руку, чтобы постучать, но замечаю, что дверь приоткрыта. В помещении находятся двое – Игорь и Дмитрий, и их беседа явно не предназначена для посторонних ушей. Насколько это может быть серьезно? В голосе начальника проскальзывают напряженные нотки. Очевидно, он обеспокоен. «Очень, Игорь. Есть камеры, свидетели. Твоя вина неоспорима». Юрист разводит руками. «У тебя один вариант. Примирение». «Примирение? Ты шутишь?» — нервно усмехается Мещеряков. «Я ни за что не примирюсь с этим ублюдком Грачевым». «Тогда ты подпортишь свою репутацию. А на носу — тендер. Они ни за что не отдадут тендер человеку с судимостью», — тихо произносит Дмитрий. «Ты должен урегулировать ситуацию мирным путем». «Если он решил потопить меня, он это сделает», — упрямо бросает Игорь. «Я уверен, даже с таким, как Грачев, можно договориться», — не унимается Дима. «Я не выдерживаю и все же стучу в дверь кабинета. Не дождавшись приглашения, я вхожу, ловя на себе серьезные взгляды мужчин». «Ты сегодня работаешь из дома, разве нет?» — хмурится Игорь. Я приехала за договором, зашла обсудить один пункт, но услышала ваш разговор. Прямо говорю я. Грачев написал заявление в полицию? Дим, Мещеряков обращается к юристу. Я подумаю сегодня об этом, завтра еще раз все обсудим. До свидания. Мужчины пожимают друг другу руки, и Дмитрий, попрощавшись со мной, выходит из кабинета, закрывая за собой дверь. Мы, наконец, остаемся наедине. «Игорь, это из-за того случая? Из-за меня?» — спрашиваю я спустя пару минут молчания Мещерякова. «Дело не в тебе. Я уже давно должен был начистить ему морду», — гневно бросает Игорь. «Что ты хотела? Что там с договором?» «Игорь, как мы можем сейчас обсудить договор, когда на тебя завели дело?» Взволнованно спрашиваю я. «Кира, займемся договором, хорошо? Сейчас лучшее, что я могу сделать, это отвлечься на что-то другое, понимаешь?» Нахмурившись, произносит он. «Да», — выдавливаю себя. «Тогда займемся делом. Вместо предполагаемых 15 минут на обсуждение договора у нас с Игорем уходит больше часа». «Этот документ не годится», — мрачно говорю я. «Он сырой, а его условия нам не подходят. Кто вообще его составлял?» «Юристы поставщика», — отвечает Мещеряков. «А Дмитрий разве не смотрел его?» «Нет, я сказал ему, что сначала ты его посмотришь», — задумчиво протягивает мужчина. «Серьезно?» — произношу насмешливо. «Но я была уверена, что он его видел». «Нет, Кира, он его не видел», — Мещеряков качает головой. «Понятно», — улыбаюсь я. «Чему ты улыбаешься?» — хмурится он, откладывая бумаги в сторону. «Ты решил проверить меня, так ведь?» — уточняю. «Насколько ответственно я подхожу к своей работе?» «Я даже не думал об этом», — ловлю фирменную ухмылку в ответ. «Ну, если бы это была проверка, то ты справилась на отлично. Молодец, Кира». Мои губы растягиваются в неконтролируемые улыбки, его похвала для меня словно бальзам на душу. Прищуренный взгляд мужчины внимательно изучает мое лицо, а та самая ухмылка неожиданно становится мягкой. В этот самый момент воображение играет со мной злую шутку. Я вижу то, чего быть не может. Игорь смотрит на меня, как раньше. «Спасибо, мне приятно», — смущенно опускаю глаза в договор. «С кем ты оставила сына?» — интересуется Мещеряков. «Неожиданно приехал Николай Григорьевич и забрал Арса с собой», — отвечаю я. «Понятно. Он для тебя словно палочка-выручалочка». На этот раз на лице Игоря появляется нечто, отдаленно напоминающее улыбку. «И это очень хорошо». «Что именно? Что мне помогают близкие?» «Что ты не препятствуешь общению сына с посторонним человеком. Как ни крути, мальчику нужен мужчина, который сможет помочь в воспитании». «Николай Григорьевич — не посторонний человек. В этом ты ошибаешься?» — возражаю я. «В остальном доля правды есть в твоих словах. Я не из тех женщин, что бьют себя в грудь, утверждая, будто воспитание детей мужчина не важен. Еще как важен. Я не раз слышала на детской площадке, как мамы-одиночки утверждали, что вырастят детей без поддержки их отца. Безусловно, женщина, а особенно мать, может все, в том числе и вырастить достойного человека в одиночку, но детям нужны оба родителя. И если есть хоть малейший шанс сохранить отношения, тогда стоит задуматься». «Невозможно было сохранить?» — неожиданно спрашивает Игорь. «Сложно сказать. Это только в книжках все идеально», — пожимаю плечами. «В реальной жизни люди совершают слишком много ошибок». «Кому, как не тебе, знать об этом?» — напряженно выдает Мещеряков. «Действительно, мне хорошо известно. Киваю я». Искры летают в воздухе, а прошлое постоянно встает между нами. Возможно, нам бы стоило однажды поговорить об этом, но не думай, что Игорь захочет. «Ты домой?» — спрашивает он. «Да», — быстро отвечаю, но тут же поправляюсь. «То есть к тебе». «Поедем вместе?» — предлагает Мещеряков. «Конечно, спасибо». Не говоря друг другу ни слова, мы спускаемся вниз и из здания бизнес-центра выходим вместе. До тех пор, пока мы не оказываемся на улице, я чувствую на себе пристальное внимание коллег и работников других организаций. Все так и норовят засунуть свой нос в личную жизнь другого человека, как будто своей нет. «Чем планируете заняться?» — интересуется Игорь, первым нарушая мое молчание. «Хотела поехать в парк, «С Арсением. Но, думаю, Николай Григорьевич свозил его туда без меня», высказывая предположение. «Поэтому пока не знаю». «У меня есть предложение», произносит мужчина. «Какое?» Сердце почти выпрыгивает из груди. Еще утром я поставила себе задачу держаться от Мещерякова подальше и постараться как можно меньше времени проводить в его компании, а сейчас радуюсь, как ребенок, услышав его слова. Я обещал Арсу покататься на гоночных машинах. Мы останавливаемся на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора и одновременно поворачиваемся друг к другу. Прищурившись, Игорь внимательно изучает мое сердитое лицо, а я, в свою очередь, делаю то же самое. Ему хорошо известно, как я отношусь к гонкам, гоночным тачкам и всему, что имеет хоть какое-то отношение к скорости. «Я не хочу, чтобы ему нравилось это, понимаешь?» — признаюсь честно. «Твой друг Сергей погиб в той страшной аварии. Я очень боюсь». «Я понимаю твои чувства, но...» — неожиданно выдает Игорь. «Во-первых, я обещал. Не имею привычки не выполнять свои обещания. А во-вторых, Кира, трасса закрытая. Ни машин, ни людей, ни каких-либо помех не будет. Мы просто прокатимся, закажем что-нибудь и устроим на закате ужин. Что скажешь?» «Скажу, что мне нравится твоя идея», — улыбаюсь смущенно, отводя взгляд в боковое окно. «Ты изменилась», — говорит Игорь, трогаясь с места. «Все меняются, взрослеют», — равнодушно пожимаю плечами. «Остается только надеяться, что изменения во мне произошли в лучшую сторону». «В лучшую, Кира», — кивает он. «Даже жаль, что наша первая встреча случилась много лет назад, а не пару недель. Каждое сказанное Игорем слово несет для меня определенный смысл. Даже если я этого не хочу, постоянно возвращаюсь мыслями к прошлому, несмотря на то, что знаю только одно — его нужно отпустить. Около дома нас уже ждут. Николай Григорьевич вместе с Арсением играет на площадке, мы с Игорем выходим из машины, и, увидев нас, сын с радостным визгом бежит ко мне в объятия, а затем деловито пожимает руку Мещерякова. «Привет!» — радостно здоровается сын. «Привет!» — отвечает Игорь. «Как дела?» «Хорошо, я был в парке с дедом Колей», — кивает на Николая Григорьевича. «Отлично, устал?» «Нисколько», — отрицательно качает он головой. «Тогда у меня есть предложение, Арс». «Какое?» «Как насчет гоночных машин?» Глаза сына загораются, а через секунду мальчик уже танцует победный танец. Он так счастлив, что я не в силах отказать ему. Главное, чтобы он не садился в спорткар без Игоря, а с остальным как-нибудь разберемся.